Осеменители с ног до головы в белом, белые комбинезоны, белые башмаки, и сами они тоже белокожие, ибо дело происходит в конце долгой и темной зимы в Дании. Их зовут Мартин, Мортен и Томас, и до полудня им нужно осеменить 20 свиноматок. Между осеменителями Эслевгардской фермы существует негласное соревнование – осеменить не больше свиноматок, чем остальные, но лучше, чтобы получилось больше поросят. Для победы требуется терпение и умение в такой области, о существовании которой мало кто знает. Сексуальное возбуждение у самок свиней. Исследования Департамента кормления и размножения Датского национального комитета по производству свинины показали, что сексуальная стимуляция при искусственном осеменении свиноматок приводит к повышению плодовитости на 6%. Это, в свою очередь, привело к разработке при поддержке правительства плана стимуляции из 5 пунктов для крупных свиноферм вкупе с учебным DVD и красочными постерами на стены хлева. У той части датских фермеров, которые занимаются искусственным осеменением сами, а их большинство, это вызвало некоторое затруднение. Прошли времена Борова на колесах, когда фургон с хряком в кузове и с мужчиной за рулем колесил по просторам Дании, обслуживая свиноматок и неизбежно разводя от фермы к ферме свиные болезни. Мартин, Мортен и Томас в комнате отдыха едят хлеб с джемом, запивая кофе из узкого стального термоса. С английским у них затруднение, а я совсем не говорю по-датски. Поэтому мы зависим от Анни Марии Хедебоу, исследователя проблем производства свинины, чей коллега Матстор Матсен и разработал план стимуляции свиноматок. Атмосфера в комнате несколько натянутая. Я назвала Мортена Мартином, а хозяина фермы – боссмен, что по-датски звучит оскорбительно. В воздухе висит невысказанный вопрос. А вы сами не возбуждаетесь, стимулируя свиноматок? И часто ли случается застать молодого работника, трахающего скотину? Я деликатно не задала этого вопроса, а вот Альфред Кинси задал. Согласно его знаковому исследованию 1940 года об американских мужчинах, 26-28% деревенских парней старшего школьного возраста имели определенный опыт с животными, достигая оргазма. В некоторых местностях, где социальные запреты на это дело были менее строги, эта цифра доходила до 65%. Наиболее предпочтительные партнеры – телята, ослы и овцы, вероятно, потому что они подходящего роста. Отдельных упоминаний о свиньях нет, если не считать слов практически все млекопитающие, которых держат на фермах, входят в этот список, а также некоторые крупные птицы, такие как куры, утки и гуси. Со своей стороны – осеменители, должно быть, удивлялись, за каким чертом я к ним приехала. Я не смогла внятно объяснить им этого, а вам объясню. Эта глава не о свинском сексе. Она о женском оргазме и о том, служит ли он каким-либо иным целям, кроме наслаждения. То, что в обществе свиноводов принято считать догмой, сокращение матки, вызванное стимуляцией и или оргазмом, втягивают сперму внутрь и способствуют оплодотворению. В медицинских кругах сотни лет было предметом живейших споров. И в наши дни вы не часто услышите о маточном засасывании или, как еще говорят, всасывании маткой. И вот я думаю, может, свиньи знают что-то такое, чего не знаем мы? Работа по производству свинины – это значит производить поросят как можно больше поросят. Эслевгардские свиноматки постоянно курсируют между служебным осеменительным сараем, загоном грудного вскармливания и загоном отлучения от сосцов, где они лежат, развалившись бок о бок, сплошная свиномасса, холмы и горы свинины. Мы с Анне-Марией стоим в служебном сарае. Здесь свиноматки распиханы по узким клеткам, отделенным друг от друга металлическими перилами. Это все равно, что сидеть в универсамовской тележке для покупок, но они кажутся в прекрасном расположении духа. Все должно происходить с хряком номер 433, белокоричневого представителя породы дюрок, с яйцами размерами с боксерскую грушу. Томас, держа 433-го за хвост, завел его в длинный загон перед клетками 20 возбужденных свиноматок. Номер 433 – хряк-приманка. Его присутствие воспламеняет свиноматок, подготавливает к тому, что им предстоит. Это не бесшумное присутствие. Хрюканье сексуально возбужденного хряка, настоящий саундтрек к фильму ужасов, глубокие, горловые дьявольские звуки, напоминающие человеческую речь в замедленной записи. Позже я прокрутила кассету в ускоренном темпе, чтобы послушать, не зазвучит ли речь, а вдруг мне удастся расшифровать язык свиней. Звуки получились такие, словно кого-то рвет. Хряк идет вдоль ряда из рыл свиноматок, просунутых сквозь прутья, и о каждое трется собственным. «Знаете, что он делает?» — перекрикивает Анне-Мария хрюканье и лязг металлических прутьев. «Он их слюнявит. В слюне хряка содержится феромон, вещество, которое возбуждает течную свиноматку для случки. Строго говоря, присутствие хряка не обязательно, если купить сципи, пластмассового кабанчика с дистанционным управлением заряженного Бормейт, спреем с синтетическим запахом кабаньего пота. Или, если не хватает чувства юмора, просто флакон Бормейт. Один двухсекундный пшик в пятачок, если самка в течке совершает чудеса. До последнего времени в сети можно было загрузить аудиофайл Бормейт, где какой-то англичанин очень серьезно в манере Алистера Кука рассказывает о спрее с запахом кабаньего пота. Мне рассказал об этом сотрудник Анне-Марии Мац, напоминающий Хавьера Бардема в датском варианте, если только такое возможно. Мац, что весьма располагает к нему, имеет вкус к абсурду. Наверное, при его работе иначе нельзя. Он вытащил для меня изображение сципи на экран своего компьютера. Видите? Он прелестный, розовый и на колесиках. Очень милый. Еще он пахнет и хрюкает. В него встроен MP3-плеер. Мац сутулился на стуле. Мы купили одного на пробу, но он не работает, да и фермеры его не хотят. Теперь сципи живет в кладовке. Тайминг у 433-го выверен, как у политика. Он останавливается ровно настолько, чтобы каждый контакт казался персональным, и нигде не задерживается, чтобы никого не обидеть. Кажется, свиноматок не отвращает то, что нити вязкой слюны свисают с подбородка хряка, как борода Санта-Клауса. Запах хряка тяжелый, противный. Анне-Мария сказала, что когда она возвращается на самолете с ферм Северной Дании, бизнесмены, идя по проходу, часто спрашивают, свободно ли место рядом с ней. Анне-Мария молода и красива. Я отвечаю: «Свободно, но от меня пахнет». Они думают, что это шутка, и садятся рядом. И потом всю дорогу жалеют. У Анне-Марии короткие волосы оттенка красного дерева, контрастирующего со стильными зелеными очками. Мы обе тоже в белых комбинезонах и башмаках, чтобы защитить свиней от микробов с нашей одежды, а нашу одежду от их мерзкого запаха. Целый день после посещения фермы от моей ручки и блокнота исходил весьма ощутимый кабаний дух, а Анне-Мария сказала, что ей каждый раз приходится мыть очки. А когда мы пошли обедать, пара, сидевшая рядом с нами, вдруг поднялась и пересела. Красота и стильность Анне-Марии приходят в противоречие со специальностью, которую она выбрала. Особенности практического ИО – искусственного осеменения. Ей доводилось выдаивать эякулят хряка в количествах впечатляющих более 200 мл чашку Сравните с 3 миллилитрами мужчины, и она это делала собственной рукой. Ибо в отличие от жеребцов и быков, для которых, если деньги не проблема, можно использовать искусственную вагину Nazca Master, самую лучшую из всех искусственных вагин, отличающуюся нужной степенью жесткости, или же для жеребцов миссурийскую искусственную лошадиную вагину Nazca, кожаный чемоданчик позволяет без труда переносить вагину. Мужчины, конечно, просто берут журнал и вперед. Синтетическая вагина существует, ее называют сингина, но ее используют преимущественно для научных исследований, связанных с тампонами. Адман Джерри Делла Фемина, который когда-то занимался рекламой тампонов, в своей книге шутит: «А если рекламная кампания пройдет особенно хорошо, то пригласите сингину на ужин». Хряки не приемлют искусственной вагины, в том числе и потому, что их пенисы, как хвосты, загнуты колечком. Зоотехники, специалисты по искусственному осеменению, должны сжимать этот орган рукой, сильно и безостановочно, до самого конца эякуляции, от 5 до 50 минут. «Вы бы видели, какие мощные у них руки», вспоминает она мужчин и женщин, которые выдаивают кабанов регулярно. Анне-Марию обучали также пользоваться искусственными вагинами для быков. Когда бык залезает на искусственную корову, этакую сверхпрочную гладильную доску с мехом, зоотехник, который сидит поблизости, быстро засовывает соответствующий орган в искусственную вагину. Тут важно не отвлекаться. Наш инструктор заговорил с нами и ослабил внимание, и бык излился на рукав его куртки. К счастью для этого человека и его химчистки, излился всего 8 миллилитрами. Мартин, Мортон и Томас должны поддерживать 20 свиноматок в состоянии боевой готовности. Простейший индикатор – их уши. Уши должны стоять торчком. Если все нормально, уши устремляются вперед, и свиноматка выглядывает из-под них с выражением застенчивой радости. Прошу прощения у любителей маргарина, но на ум приходит девушка с пачки Blue Bonnet. Другой способ – сесть ей на спину. Если позволит, значит готово. Пункты плана стимуляции имитируют довольно-таки грубое ухаживание хряка. Мартин просовывает руку, хряк же использует рыло, под паховую складку свиноматки, в то место, где ее задние ноги смыкаются с животом, и на дюйм-другой приподнимает ее от земли. Эту процедуру он проделывает 4 раза. Хряки не слишком нежны, и осеменители тоже. Мартин приподнимает свинью и роняет, заставляет подпрыгивать вверх-вниз, словно проверяя амортизаторы. Потом, подойдя к ней сзади, он ритмично подталкивает снизу розовый мясистый бугор, ее вульву. Опять же, Боров делает это своим рылом, а Мартин и Томас – кулаками. Мортон же, через 2 клетки от них, обрабатывает свиноматку коленом. «Мортон! Я хочу спросить, не кажется ли ему, что это уж слишком?» Анне-Мария наклоняется к самому моему уху. «Это Мартин». Мартин дает понять, что поначалу, пожалуй, казалось, но теперь уже нет. Как сказал владелец этой фермы, Кай, именно так оно и бывает. Однако есть предел тому, что готов сделать фермер во имя увеличения количества поросят. Я спросила Анне-Марию, не пробовали ли они стимулировать клитор свиньи? «Мы думали об этом, но фермеров не заставишь прикоснуться к вульве. А у свиней, у счастливец клитор расположен внутри вагины. Так что мы решили, давайте пока о клиторе не упоминать». Однако можно приобрести и специализированный вибратор для свиноматок. Рефлексатор создан датской компанией по производству товаров для сельского хозяйства, называемой МС. У Матса есть один, спрятанный за рядом переплетов на книжной полке, и он достает его по первому же требованию. Последняя модель подверглась изменению, для того, чтобы от фермера не требовалось проникать внутрь свиньи, ибо даже в такой прогрессивной стране, как Дания, фермеры очень консервативны. Теперь специальный крючок позволяет рефлексатору мягко висеть на тубе со спермой. Вибрации идут по тубе, так что есть надежда, что, я цитирую Матца, «больше никто не будет смеяться». Но все равно смеются. Матц считает, что меньше 1% датских свинофермеров рефлексируют свиноматок. В первоначальном плане стимуляции было не 5 пунктов, а 6. Но 6-й сочли, как выразилась Анне-Мария, чересчур. В учебном видеофильме, но не на постерах, есть такие кадры. Красивый загорелый датчанин, лежа на свиноматке, прижавшись грудью к ее спине и опустив руку ей под брюхо, растирает ее молочное железо и теребит сосок. Вот в чем еще схожи люди со свиньями. И те, и эти ласкают груди. Никакие другие самцы на этой планете не делают ничего подобного. Крупный план. Золотое обручальное кольцо у него на пальце. Словно за тем, чтобы уверить зрителя, что между этими двумя ничего неподобающего не произойдет. Споры, есть ли взаимосвязь между сексуальным наслаждением и зачатием, ведутся с самого начала существования западной медицины. Знаменитый отец медицины грек Гиппократ считал, что женский оргазм, так же как и мужской, связан с выбросом семени только глубоко внутри непостижимых женских недр. Считалось, что соединение мужского и женского семени и вызывает зачатие. Нет оргазма – не будет детей. Потом другой знаменитый грек Аристотель обратил внимание на то, что женщина может забеременеть и после интерлюдии без кульминации, то бишь оргазма. Хотя нет никаких письменных свидетельств ни о госпоже Гиппократ, ни о госпоже Аристотель, но я бы поставила несколько драхм на то, что последнее отличалось прекраснодушием. К счастью для западных женщин, прижилась версия Гиппократа. Еще долго после развенчания понятия женского семени бытовало мнение, что одновременный оргазм увеличивает шанс зачатия. Оно сложилось скорее интуитивно. Если для создания новой жизни семяизвержение мужчины необходимо, то, конечно, и женщина должна внести подобную лепту. В самом деле, врачи веками советовали высокопоставленным мужчинам ублажать своих жен. Автор брачного руководства Теодор ван де Вельде цитирует совет императорского врача Габсбургской императрицы XVIII века Марии Терезе, которая долго не могла забеременеть. «Я придерживаюсь того мнения, что вульву вашего преосвященного величества в течение некоторого времени перед совокуплением следует слегка возбуждать, щекотать». Очевидно, совет пошел впрок. В конечном итоге – она родила 16 детей. По иронии судьбы, учитывая, что сегодня происходит на свинофермах, именно искусственное осеменение положило конец санкционированному медициной удовольствию. В 1777 году излишне пытливый итальянский ученый Лацеро Спалланцани нашел суку средних размеров, запер ее в квартире и унес с собой ключ, чтобы предотвратить оплодотворение более традиционным способом. Через 23 дня, когда она явно была в течке, он попытался оплодотворить ее искусственно следующим образом. Молодой кобель той же породы излил на ученого, у него случилось самопроизвольное семяизвержение, 19 гранов семени. Семя было введено шприцем в вагину суки, и она через 62 дня принесла 3 резвых щенков. Люблю научные труды XVIII века. Их человечность и читающееся в них опьянение торжеством первооткрывателя до сих пор не поблекли. Вот строчка Спалланцани. «Так я преуспел в оплодотворении сего четвероногого. Истинно говорю, никогда и ни от чего не получал я большего удовольствия с тех пор, как занялся экспериментальной философией». Так и слышишь, как хлопают пробки шампанского, а под ногами визжат щенки. Этот эксперимент вызывает ряд вопросов. Кто позволил Спалансани на 23 дня запереть потерявшуюся собаку в своей квартире? Он и в самом деле думает, что кто-то поверит, будто у кобеля случилась самопроизвольная эякуляция. Однако главное здесь то, что иголка маленького шприца вряд ли доставила суке великое наслаждение, и таким образом наслаждение можно считать несвязанным и уж во всяком случае необязательным, когда речь идет о зачатии. В 1840 году вопрос о том, помогает ли оргазм зачатию, возник благодаря другой собаке неизвестной породы. Немецкий анатом Хаусман убил суку в процессе случки и затем, предположительно через пару минут, чтобы дать сбитому с толку кобелю высвободиться, взял скальпель и вскрыл ее. Хотя самец эякулировал всего минуту назад, семенная жидкость уже достигла матки. Это дало основание предположить, что через репродуктивные пути ее провели не хвосты сперматозоидов, а нечто другое. Наиболее вероятным вариантом он счел сокращение матки. А поскольку такие сокращения – признак оргазма, Хаусман и предположил, что это своего рода форма собачьего блаженства, которая помогает втянуть сперму через шейку матки в саму матку. В этом есть смысл. Оргазм вызывает выделение окситоцина, гормона счастья, выделяющегося также при кормлении грудью, а окситоцин, как известно, вызывает сокращение матки. Через 5 лет открытие Хаусмана подтвердил второй эксперимент на собаках. В 1853 году на морских свинках, в 1930 году на крысах. Поскольку самец крысы залезает на самку несколько раз, прежде чем у него происходит эякуляция, такой эксперимент требовал глубоких знаний в области сексуальности грызунов. Некий безымянный младший научный сотрудник учился безошибочно распознавать то, что он назвал знаком эякуляции. Никак не связанный ни с крестным знамением, ни со знаком зора, знак эякуляции – это глубокий конечный толчок, за которым следует период инерции, когда самец без движения лежит на спине самки, не давая ей выскользнуть из-под него во имя науки. В 1931 году на кроликах и в 1960 году на золотистых хомяках. Мне кажется, трудно не заподозрить в этих ученых некоторого садизма. Особенно показательны здесь хомячки, о которых в статье говорится, что совокупившаяся самка была убита ударом в затылок. Кто ударил хомячиху? И какое надо использовать орудие, чтобы нанести удар по такой малюсенькой головке? В каждом случае оказалось, что за секунды или максимум минуты сперма продвинулась на расстояние, которое сама по себе преодолевала бы значительно дольше. Но поскольку ни в одном из этих животных не предполагается анатомических реакций, сходных с женскими, эти эксперименты недоказательны в отношении человеческого оплодотворения. Другой недостаток этих экспериментов в том, что ни один из ученых так и не смог сказать с уверенностью, привел ли к сокращению матки, втягивающим сперму, оргазм самки или же какие-то другие аспекты процесса спаривания. К примеру, человеческая сперма содержит гормон простагландин, вызывающий мощное сокращение при попадании в женскую матку. По этой причине врачи, которые лечат женщин от бесплодия, закачивая в матку порции спермы, используют сперму, очищенную от семени. Вот почему группа бесстрашных иллинойских ученых в 1939 году пришла тому, чтобы самим сексуально стимулировать кроликов. Они хотели взять семенную жидкость. Стимуляция осуществлялась посредством пальца, так они писали. Этот оборот вызывает воображение элемент специального лабораторного оборудования или бесплотный перст неизвестного происхождения, а никак не палец ученого из плоти и крови. По счастью, этим кроликам сохранили жизнь, ибо наблюдения велись флюороскопом. До начала стимуляции в вагину крольчихи впрыснули краситель. На экране флюороскопа было видно, как после стимуляции он от 2 до 5 минут просачивался в матку. Лучшее доказательство того, что сексуальный отклик у животных выражается сокращениями матки, дал старый эксперимент с пузырем воды в корове. В 1952 году уже другая группа ученых из Иллинойса ввела большие пальцы резиновых перчаток в матки 4 коров и наполнила их водой. Эти пузыри были соединены с устройством, регистрирующим движение коровьих маток при сжатии. Как и ожидали исследователи, мощные сокращения матки были зафиксированы, когда привели быка, чтобы он поднялся, копулировал и эякулировал. Процесс, увы, занял менее 5 секунд по хронометру. Более удивительно то, что у всех 4 коров аппарат начал фиксировать маточное сокращение в тот момент, когда бык оказался в поле их зрения. Что это значит? Значит ли это, что у коровы начинается умеренный оргазм, как только она просто кладет глаз на быка? Можно ли считать эти маточные сокращения оргазмом? И кто может с уверенностью сказать, что самки животных испытывают оргазм? Проверим на свиньях. Осеменители работают бок о бок. Мортон чуть отстает. Сейчас он вводит трубку с семенной жидкостью в свинью, которой занимается. На лице у него сосредоточенность и смутное беспокойство, как у моего мужа, когда он просовывает проволоку в слив ванны. Убеждается, что вставил правильно, и поднимает пакетик с семенной жидкостью, как в капельнице. Потом вскарабкивается свинье на спину, дабы она приняла его вес за тяжесть хряка и слегка подпрыгивает, имитируя его движение. Теперь на спинах у свиней сидят все трое. Это зрелище напоминает старинную карусель, где каждый, а не только тот, кто опоздал сесть на другое животное, вынужден кататься на свинье. Пакетики с семенем опорожняются один за другим. Это происходит резко, рывком, иногда за несколько секунд, а иногда за несколько минут. Ключ ко всему – терпение. Со свиноматками нельзя спешить. По этой причине в зоне осеменения нет часов. Считается, что Томас имеет к свиньям особый подход. Он никогда не говорит здесь по мобильному, что иногда позволяет себе Кай. Он башмаками теребит сосцы свиней, а руками растирает им шеи и чешет за ушами, хотя это и не предписывается постером. Мы с Анне-Марией наблюдаем, как Томасова свиноматка втягивает в себя содержимое пакетика с семенной жидкостью. Это происходит так стремительно, что ожидаешь услышать всасывающий звук, какой издает соломинка, когда молочный коктейль допит. Свиноматка выглядит спокойной и довольной. Нет никаких признаков того, что она пребывает в неистово-эстетическом состоянии. Я спрашиваю Анне-Марию, испытывает ли эта свинья оргазм. «Этого мы не знаем», — отвечает она. «И хотите честно, нам нет дела до того, испытывает ли она оргазм. Мы просто знаем, что такие сокращения улучшают проходимость семени и увеличивают плодовитость». Должно быть, на лице у меня отразилась досада, потому что она спешит добавить. «Лично я думаю, для нее это было бы хорошо, но это не влияет на экономику производства свинины». Я внимательно слежу за свиноматкой Мартина, желая увидеть выражение ее рыла в момент, когда она втягивает семя. Не вижу никаких изменений. Анне-Мария предостерегает от неверных предположений. Говорит, что когда свиньям очень больно, на их рылах ничего не отражается, так что, вероятно, не отражается и сильное наслаждение. Или же мы не умеем его распознать. Человеческие лица и морды животных устроены совершенно по-разному. У нас рот и нижняя часть лица более подвижны и выразительны, чем у животных. А животные выражают свои эмоции скорее верхней частью головы, в частности, ушами. В очень немногих научных работах рассматривается непосредственно вопрос оргазма у животных, ибо большинство исследователей, подобно Анне-Марии, не видят в этом смысла. Однако нашелся один дипломник, который увидел, назовем его Карл Кендалл, в своей магистерской работе «Оргазм у самок приматов», Кендалл рассказывает, что он стимулировал рукой окружающую клитор-зону и вагину у нескольких взрослых, подросших и молодых самок шимпанзе. Что вышло? Оргазм. Почему он так решил? Почувствовал. В процессе интервагинальной стимуляции с помощью пальца пальпировались сокращения перивагинальной мускулатуры по 0,8 секунды с интервалом в 1 секунду. Среднее число пальцевых толчков, приблизительная скорость 1-2 в секунду, произведенных перед началом сокращений, 20,3. Что означает, обезьяны оргазмировали уже через 10-15 секунд движений пальцем. Казалось бы, быстро, но все же недостаточно быстро. Самец шимпанзе эякулирует после 5-7 секунд, что означает, вероятно, что Кендалл доставил им редкостное наслаждение. К концу абзаца наукообразность несколько выветривается. В одном случае самка схватила руку экспериментатора и попыталась засунуть глубже в вагину. Кендалл пишет, что его коллеге-женщине, наблюдавшей за одной из экспериментальных сессий, не верилось, что обезьяна испытывает оргазм, ибо на физиономии животного не отражалось никакого наслаждения, даже когда он пальпировал интенсивное вагинальное сокращение. Вот и ответ. Самки животных могут испытывать оргазм при самой незначительной стимуляции, но это никак не отражается на их мордах. Однако иногда отражается. Эндокринолог Голдфуд изучал короткохвостых макак, разновидность приматов, у самок которых иногда наблюдали такое же лицо во время эякуляции с округленным ртом, какое бывает у самцов. Статья сопровождается фотографией, на ней особь, выдувающая колечки дыма. Интересно, что такое лицо чаще наблюдается у самок, взобравшихся на другую самку и совершающих фрикции. Чтобы убедиться, что это выражение лица короткохвостых соотносится с оргазмоподобными сокращениями, а не просто является имитацией поведения самца, Голдфуд поместил в матку особо ретивой наездницы датчик и пустил ее в загон к 5 другим самкам. В исследовании приведен график интенсивности сокращений матки у этой обезьяны. Те 9 секунд, что ее лицо во время эякуляции на графике отмечены огромной высоты пиком. Дополнительное свидетельство блаженства самки с самкой в животном мире предоставляет Альфред Кинси. Корова, взгромоздившись на другую корову, пишет он в статье «Сексуальное поведение человеческой самки», иногда после серии фрикций на пике совершает резкое движение вперед, затем откидывается назад и застывает, словно испытывая оргазм. Для тех, кто сомневается, что бисексуальность существует у домашних животных, позвольте напомнить об использовании коровы-приманки, чтобы возбудить быка и взять у него сперму. Для сексуальной стимуляции самцы не менее действенны, чем самки, а для некоторых быков и более. Еще о возбуждении быков – идея тройственного союза. Даже два соблазнителя, неэффективные поодиночке, вместе могут вызвать возбуждение. Источник данных по коровам для Кинси – наш старый друг доктор Шадл, в то время лектор университета, к полному восторгу в Буффало. Хотя люди нередко бывают свиньями, свиньи далеко не люди. Желаю узнать, как сперма проходит в матку женщины и имеет ли к этому отношение оргазм, следует изучать скорее женщину, чем свинью и обезьяну. Каковое соображение не осталось без внимания гинекологов прошлого? И они делали, что могли в этом направлении, пусть и не всегда удачно. Врач XIX века по имени Джозеф Бек писал в своей статье 1874 года, как сперматозоиды проникают в матку. Что пытливым медицинским умам случалось делать вскрытие женщин, скоропостижно скончавшихся во время секса. Бек не пишет, от чего скончались эти женщины, но давайте считать, или во всяком случае надеяться, что они умерли от сердечного приступа или от удара, вызванного мощным оргазмом, а не от удара по затылку чрезмерно любознательным ученым. Так же, как у хомяков, собак и крыс, оказалось, что сперма уже прошла в женскую матку. Бек считал, что во время оргазма происходит своего рода всасывание маткой спермы и что это и двигает сперму к яйцеклетке. «Единственный способ убедиться в этом, — писал он, — это понаблюдать за шейкой матки в момент сексуального оргазма». Что он и сделал. Ему помогала 32-летняя блондинка с выпадением матки, а также, добавляет Бек, несколько невпопад со стойким запором и угревой сыпью. Иными словами, у этой женщины шейка матки, ворота в матку, была на виду прямо при входе во влагалище. Удобно, что эта женщина была такая страстная по натуре, что сама предостерегла Бека, мол, поосторожнее при осмотре, ибо она весьма склонна испытывать оргазм даже от легкого прикосновения пальца. Бек обратил себе на пользу столь исключительное стечение обстоятельств. Осторожно раздвинув ей губы левой рукой, так что шейка матки стала ясно видна в солнечном свете, я быстро 3-4 раза провел указательным пальцем правой руки между шейкой матки и лунной дугой. И почти сразу наступил оргазм, и вот что предстало моему взору. Внезапно, когда возбуждение достигло апогея, шейка матки открылась на целый дюйм, насколько я могу судить на глаз, и 5-6 раз будто бы судорожно вздохнула. Подкрепляя теорию всасывания, Бек указывает, что шейка матки напомнила ему отвислую верхнюю губу и круглый рот пресноводной рыбы под названием «прилипала». Бек убедил себя, что прохождение спермы в матку объяснено удовлетворительно, полностью и во всех отношениях, что не вызывает ни тени сомнения. При случае он цитирует своего знаменитого коллегу-гинеколога Мэриона Симса. Симс представлял себе шейку матки как грелку из индийской резины, слегка сжавшуюся, чтобы вытолкнуть порцию своего содержимого перед тем, как подставить рот жидкости. «Только прислушайтесь», — восклицает тут Бек и добавляет, демонстрируя впечатляющий образчик профессиональной лести. «Воистину слова бессильны, чтобы выразить мое восхищение точностью его образов». Коллеги Бека продолжают подтверждать его теорию, причем каждый из них припоминает свой вариант легко возбудимой блондинки с выпадением матки. То ли женщины изменились с начала 1900-х, то ли процедура осмотра гинекологом. Вот послушайте. Некий доктор Верних пишет о пациентках, которые возбуждались просто при виде предварительных приготовлений к осмотру. И далее Верних передает рассказ своего коллеги доктора Лицмана. «Я сам недавно имел случай наблюдать, осматривая молодую и очень возбудимую женщину, как матка вдруг приняла вертикальное положение и опустилась в полость таза, как шейка матки округлилась, размягчилась, легко впустив палец врача, и как при этом пациентка достигла высокой степени сексуального возбуждения, выражавшегося в учащенном дыхании и дрожании голоса». Затем доктор Телми. Этому не стоит доверять. Телми утверждает, что женщина, не получающая спермы, неважно от того, что не занимается сексом, или от того, что ее мужчина пользуется презервативом, страдает от настоящей жажды спермы и в конце концов получает нервный срыв. Смешно. Или нет? В 2002 году группа психологов Университета штата Нью-Йорк в Олбани выпустила работу под названием «Имеет ли сперма антидепрессивное свойство?». Из 293 опрошенных коллег-студенток, те, кто занимался сексом без презервативов, оказались менее подвержены депрессии, чем те, кто презервативами пользовался, и чем женщины, обходившиеся совсем без секса. Женские депрессии не связывались ни с наличием, отсутствием любовных отношений, ни с приемом противозачаточных таблеток. Глава университета по научно-исследовательской работе Гордон Гэллоп, младший, отнесся к этой статье, как он мне сказал, в высшей степени скептически.